Глава 17. Последний этап. Наши веселые старты неуклонно подходят к концу. Светлана Андреевна остановилась перед четвертым сектором полосы заданий. Наши трудолюбивые и отважные экспедиции достигли бескрайних и жестоких, но таких прекрасных просторов Крайнего Севера, обошли конкурентов, завоевали себе место под солнцем и даже успели немного подкрепиться, отогреться и восстановить силы. С улыбкой добавила она под одобрительные смешки болельщиков. Теперь им предстоит, пожалуй, самое главное. Она торжественно взмахнула рукой, ее помощницы стянули с четырех загадочных куч брезенты. Под ними оказались стопки кирпичей, деревянных брусков разной длины и толщины и несколько досок. Светлана Андреевна повернулась к командам. «Какое же освоение без заселения, верно? А потому последним заданием для наших участников станет возведение постоянного жилища. Разумеется, мы не будем просить вас построить настоящий дом в реальных размерах. Ваша задача — представить макет строения, в котором вам было бы комфортно жить в условиях Крайнего Севера. Этот этап только на первый взгляд требует силы. На самом деле, проверке подвергнутся ваши знания, логика и интуиция. Осудить их будет наш главный специалист по северным широтам, проживший и прослуживший там почти всю жизнь, Андрей Денисович. Поприветствуем его аплодисментами». Из толпы зрителей вышел высокий мужчина лет за 60 с небольшим животом, но все еще атлетически сложенный. Его темно-рыжая с проседью борода зашевелилась от растянувшихся в улыбке губ, а потемневшая долгих лет работы под открытым небом кожа на лице собралась глубокими морщинами вокруг немного выцветших, но сверкающих силой и юмором серо-синих глаз. «Это дедушка Алисы и папа тети Светы», — шепотом пояснил для Кости Толя. Светлана Андреевна подождала, пока Андрей Денисович встанет с ней рядом, после чего снова обратилась к командам. «На сооружение дома вам выделяется 5 минут, по окончании которых никто не должен касаться макетов. Главное правило...» Прищурившись, она обвела пристальным взглядом ребят, и Косте показалось, что она на мгновение дольше задержалась на Маше и Алисе. «Лукоморскими силами пользоваться запрещается. Если во время осмотра макетов мы обнаружим следы их применения, команда будет дисквалифицирована. Всем ясно?» Костя вместе с остальными закивал. Действительно, если на этом этапе у кого-то и могло быть преимущество, то у снегурочек, способных скреплять кирпичи и доски льдом. От других лукоморских сил толку особого не было. Даже сила и скорость богатырей тут без надобности. Кирпичи и доски даже Алиса и Карина легко бы подняли. «Тогда попрошу команды встать у строительных материалов», — распорядилась Светлана Андреевна. Дождавшись, когда все разбредутся по квадратному сектору, она добавила. «А чтобы вы не подглядывали друг за другом и никому не подсказывали», — она бросила насмешливый взгляд в сторону болельщиков, «я на время состязания возведу вокруг вас ледяные стены и буду сообщать время каждые полминуты. Если вдруг вам понадобится помощь, кричите. Все готовы?» Она передала мегафон и планшет Андрею Денисовичу, затем глубоко вдохнула и, сосредоточенно прищурившись, начала медленно поднимать перед собой руки ладонями вверх. Костя с восторгом закрутил головой. Из утрамбованного снега полезли ледяные стены шириной сантиметров 10, запирая команды со строительными материалами внутри одинаковых квадратов. Стены росли быстро, с веселым мелодичным хрустом, и в считанные секунды достигли высоты 2 метров. Они были полупрозрачными, позволяя различить цветные силуэты соперников в соседних квадратах, но разглядеть, что именно те строили, было невозможно. «Время пошло», — долетел усиленный мегафоном голос Светланы Андреевны. «Ну ладно», — хлопнул в ладони Толя. «Давайте быстренько накидаем идей. Какой дом строим?» Костя окинул оценивающим взглядом груду дерева и кирпичей. «Нужен настил. Не ставить же дом прямо на снег». «Согласен», — кивнул Толя. «Игорь, хватай доску, приставим их вместе». Втроем они выложили на свободном участке 2 недлинные доски, получив квадрат со стороной примерно в 0,5 метра. Алиса тем временем начала отбирать брусочки для будущих окон, пояснив, что маленькие окна лучше, через них меньше тепла уходит. Ее слова побудили ребят выстроить стены в 2 кирпича толщиной, потому что в доме с тонкими стенами на севере точно не выжить. Они быстро вошли в ритм, возводя каждый свою стену. Затем недолго поспорили, какая крыша предпочтительнее. Плоскую отмели сразу. Игорь разумно заметил, что на ней будет скапливаться снег. Попробовали треугольную, но доски не держались, а скреплять их было нечем. В итоге остановились на покатой, приподняв ее над парадным входом, к которому Алиса приделала из брусков и двух дощечек крыльцо под козырьком. Работали они споро, не отвлекаясь и не мешая друг другу, и закончили почти одновременно с сообщением Светланы Андреевны, что прошло 3,5 минуты. Все четверо выпрямились и скептически осмотрели свое творение. «По-моему, ничего», — наклонив голову на бок, проговорил Толя. «Да, классно», — подпрыгнув, захлопала в ладоши Алиса. Костя тоже хотел сказать что-то оптимистичное, но осекся, заметив нахмуренные брови Игоря. «Слишком просто», — пробормотал богатырь. «Ну, я бы не сказал, что это было просто», — снисходительно усмехнулся Толя, отряхивая снег с перчаток. «Но мне кажется, мы неплохо справились. Наверняка где-то ошиблись. Откуда же нам знать, какие дома возводят на крайнем севере?» «Вот именно», — поднял на него взгляд Игорь. «Что в нашем макете такого северного? Ну, дом и дом, с окошками и косой крышей. Скажешь, на юге таких нет? Почему тетя Света делала упор, что экспедиции отправляются именно на крайний север? Можно же было и просто на санках покататься и на гору взобраться, без этой легенды о покорении и заселении». «Но так же интереснее», — заспорила Алиса. Костя перебирал в памяти вступительные слова Светланы Андреевны к каждому этапу. Она действительно снова и снова повторяла про крайний север, подчеркивала, как трудно было нашим предкам покорять и осваивать этот суровый край вечной мерзлоты. В голове что-то заскребло, какое-то смутное воспоминание. Что-то насчет особенностей строительства домов на севере. То ли он где-то об этом услышал, то ли где-то прочел, но запомнил, потому что его всегда интересовало все, связанное с архитектурой. Внезапно Костя похолодел, будто одна из вяземских засунула руку ему в грудь и сжала ледяными пальцами в сердце. «Свай!» — прошипел он в последний момент, вспомнив, что кричать нельзя, вдруг соперники услышат. «Дома на севере строят на сваях, чтобы вечная мерзлота под ними не таяла, и они не заваливались». Вся команда с разной степенью ужаса и оторопи на лицах опустила глаза на макет. В чувство их привел голос Светланы Андреевны. 4 минуты, до конца этапа осталось 60 секунд». Толя, встрепенувшись, быстро повернулся к оставшимся строительным материалам. 1, 2, 3, 8. 8 кирпичей. Пойдет!» Кивнул он и указал на Алису и Костю. «Вы хватайте каждый по 4 кирпича и вставайте по бокам от макета. Мы с Игорем его осторожно приподнимем, и вы быстренько сунете под доски кирпичи». Времени на споры не оставалось. Костя и Алиса молча кинулись к оставшимся кирпичам. Подхватив и прижав 4 штуки к груди, Костя убежал к дальней стороне макета, а Алиса торопливо переставила свои поближе к доскам настилу. Они опустились на колени и наклонились к домику, чтобы, как только его поднимут, установить импровизированные сваи. Игорь и Толя встали на одно колено для лучшей устойчивости, и брат Катя, переглянувшись богатырем поверх макета, сказал: «Поднимаем на счет 3. Медленно. Чтобы ничего не завалилось, и сантиметров на 15, не больше». Игорь молча кивнул. Его рот был занят, он стягивал зубами с рук перчатки. Бросив их в сторону, Игорь просунул пальцы под края досок. 1, 2, 3, — скомандовал Толя. К счастью, их домик получился не очень большой, и кирпичи, подготовленные организаторами, были меньше стандартных строительных раза в 3. Но все равно те несколько десятков, что ушли на постройку стен, весили должно быть 40 килограммов. Оторвать от земли такую тяжесть подростку и мальчику, пусть и богатырю, оказалось не так-то просто, а ведь важно было еще и поднимать равномерно. Алисин козырек, оставшийся на снегу, немедленно завалился, но это было поправимо. Костя больше переживал за бруски в окнах и дверном проеме, которые могли сдвинуться от любого крена и вызвать обвал стен, что они уже не успели бы восстановить за оставшееся время. Но вот между снегом и досками возник достаточный зазор, и Костя скомандовал: «Хватит!» Толя и Игорь, покрасневшие от натуги, застыли, держа макет на весу. Костя торопливо схватил сразу 2 кирпича и просунул их под доски ближе к середине, подгоняемый объявлением Светланы Андреевны. 30 секунд до конца. Поставив еще 2 по краям, Костя, практически распластавшись на снегу, заглянул в зазор, убедился, что Алиса тоже установила все свои кирпичи, и махнул рукой. «Опускай!» Пока Толя и Игорь, не дыша, медленно ставили макет на импровизированные сваи, Костя метнулся к остаткам строительных материалов и схватил в охапку разномастные дощечки. «Помоги мне построить лестницу перед входом», — бросил он Алисе. Вскочив, та оббежала Игоря и плюхнулась на колени рядом с Костей. В четыре руки они принялись выкладывать перед едва заметно покосившимся, но все же устоявшим парадным входом стопку из дощечек. 10 секунд. Ледяные стены вокруг них с громким хрустом начали опускаться, трескаясь и крошась. Верхняя дощечка коснулась парадного входа. Алиса подхватила со снега два упавших брусочка. 5 секунд. Начала финальный отчет Светлана Андреевна. Ледяные стены опустились уже ниже метра. 4. 3. Алиса поставила бруски вертикально по бокам крыльца. Костя установил на них дощечку-козырек, и в следующую секунду Толя подхватил девочку, а Игорь бесцеремонно схватил Костю за воротник куртки, отдергивая от макета. «Все, время вышло». Плюхнувшись задом на снег, Костя шумно выдохнул. Он и не заметил, что уже какое-то время не дышал, и оглянулся. От полупрозрачных стен, скрывавших команды друг от друга и от болельщиков, остались лишь холмики ледяной крошки. Они немного мешали обзору, и он поспешил подняться. Одного взгляда хватило, чтобы на его лице разлилась довольная улыбка. Да, их сваи были повернуты под разными углами, а ступеньки лестницы были разной ширины и заметно скособочены, но все остальные макеты стояли прямо на снегу. К тому же не все они выглядели надежными жилищами, на что немедленно обратил внимание главный судья. Андрей Денисович остановился перед макетом первой команды, похожим на возведенный из кирпичей иглу, макушка которого под собственным весом обрушилась внутрь и сокрушенно покачал головой. После чего прочел коротенькую лекцию о том, что эскимосские иглу — жилища временные, возможны только в зимний период, завершив ее словами: «Даже на Крайнем Севере снег летом тает, к вашему сведению. И что же предлагаете экспедиции под открытым небом ночевать?» Другие две команды в крайности не ударялись и возвели стандартные домики, но и к ним у северного сторожила нашлось немало замечаний, начиная от размера окон у четвертой, с такими дырищами в стенах вы больше улицу обогревать будете, и заканчивая тонкими стенами у второй. Однако макет второй команды вышел, пожалуй, самым красивым, с ровными стенами, симпатичной пристройкой и треугольной крышей. Костя заподозрил, что тут не обошлось без домового Марка. Не в том смысле, что его лукоморская сила как-то скрепила доски, а просто потому, что он интуитивно знал, под каким углом их подставить, чтобы они держались. Наконец Андрей Денисович неторопливо обошел макет Костиной команды. Уже потому, как шевелилась его борода и как он щурился, было понятно, что он улыбается. «Криво, конечно», — добродушно проворчал он, останавливаясь напротив парадного входа. «И от свай тут одно название. Но мы все-таки судим не архитекторов, а вложенную в макет идею». Андрей Денисович величаво кивнул дочери. 4 балла этой команде». Толя победно вскинул к небу кулаки. «Да!» Счастливая Алиса запрыгала на месте, Игорь самодовольно задрал подбородок с таким видом, будто они победили в этом этапе исключительно благодаря ему, и Костя даже не стал его одергивать. Вместо этого благодарно помахал Ланским, скандировавшим «молодцы». Таким образом, к итоговой викторине их команда с 18 баллами делила первое место в рейтинге с четвертой. Первая отставала от них на 3 балла, а Жанне, Коле, Диане и Марку пришлось заранее смириться с поражением. С их 13 баллами они могли бороться разве что за 3-е место. Поэтому для Кости не стало неожиданностью, когда Толя без колебания попросил у Светланы Андреевны самый сложный вопрос. Сейчас пришло время рисковать и либо обеспечить себе победу, либо довольствоваться утешительными призами. Стало так тихо, что Косте почудилось, будто он слышит шорох белых ресниц Светланы Андреевны, опустившей глаза к планшету. «Что подарил сокол Ивану, купеческому сыну?» — громко и четко озвучила вопрос она. Алиса просияла и затараторила. «А я знаю эту сказку. Он подарил ему чуд...» Костя, действуя по наитию, зажал ей рот ладонью, обрывая на полуслове. Гораздо позже он поразился, как сильно эти веселые старты изменили отношение к нему младшей Вяземской, Ведь даже сейчас вместо былого страха в ее голубых, как кристаллики неба, глазах отразилось одно лишь возмущение. Но это было потом, а пока он шепнул ей. «Это вопрос на 4 балла. Он с подвохом». Сердито сощуренные глаза девочки распахнулись, и Костя ясно прочел в них растерянность. Алиса поняла, что даже зная, о какой сказке речь, она не помнила ответ конкретно на этот вопрос про подарок сокола. Но это было не страшно, потому что помнил Костя. Убрав ладонь от лица Алисы, он поймал на себе взгляд Никиты и, не удержавшись, ухмыльнулся недовольно поджавшему губы другу. Ведь именно тот поведал им с Жанной сюжет чудесной рубашки во время их вылазки в лес в начале осенних каникул. А Костя, позже, заинтересовавшись его неожиданными ходами, прочел и саму сказку. Должно быть, выражение его лица говорило само за себя, потому что Толя тоже в предвкушении заулыбался, и даже Игорь позволил себе усмехнуться уголком рта. «Вы готовы отвечать?» — спросила Светлана Андреевна, намекая, что положенные на обдумывание 5 секунд истекли. Не сдерживая победной улыбки, Костя уверенно ответил. «Сокол подарил Ивану, купеческому сыну, богатырского коня».